Слава Господу! Народ Божий, слава Господу! Слава Господу! Я только приехал с Польши, и, знаете, в воскресном служении в церкви много народу. На призыв «Слава Господу!» никто не ответил. И это повторяется практически ни в одной церкви, когда люди не могут вслух произнести «Слава Господу!» Слава Богу! И вы знаете, мы не ценим того, что мы имеем от Бога. Когда мы были в Армении на одном собрании, и во время собрания одна женщина начала очень громко плакать, так что пришлось прервать собрание, подойти к ней и спросить, что случилось, может быть, какая-то беда, проблема. Она говорит: вы знаете, я приехала из Ирана, и я просто радуюсь тому, как проходит у вас собрание. Вы можете открыто говорить «Иисус», вы можете открыто говорить «Слава Богу», мы же там этого делать не можем. У нас собрания проходят тихо, мы поклоняемся, не открывая рот. А у вас есть привилегии, вы можете говорить «Иисус, слава Тебе». И вы знаете, после этого я понял, насколько мы не умеем ценить той свободы и той привилегии, которую Бог нам дал. Это на самом деле, возлюбленные, пока есть эта возможность открыто говорить «Слава Богу», спасибо, пожалуйста, делайте это. Писание говорит: из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу ради врагов своих. Заметьте, удивительная вещь, Бог не ради себя хвалу делает. Ему хвалы достаточно. Вся земля, ангелы, все вокруг славит Его. Но Он говорит: из уст младенцев и грудных детей, из уст человека Бог устраивает хвалу ради врагов своих. Зачем? Чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда народ Божий славит Господа, воздает Ему хвалу своими устами, тогда Бог закрывает уста врага, и он не может клеветать. Вы здесь? Вы знаете, мы слушаем много проповедей. Хороших проповедей, плохих проповедей. Мы читаем Слово Божие, но когда приходит время применять это Слово в жизнь, знаете, есть разница между истиной, которую мы знаем, и истиной, которую мы познали. Вы здесь? Истина, которую мы знаем, это знание накапливается, оно делает нас надменными. В Библии написано, что знание упразднится, оно временное. Понимаете? То есть то, что мы копим в голове, оно когда-то исчезнет. Его не будет. Но то, что мы познали, то, что мы пережили, эта истина остается с нами навсегда. Она никуда не девается. Поэтому, возлюбленные, очень важно не только знать, но применять то, о чем говорится. В Писании сказано: уста священника должны хранить истину, и ведение ищут от уст его. Законно ищут. То есть он должен иметь закон, это священное писание, и должен иметь откровение. Уста священника не может говорить просто от себя. Они должны изрекать то, что Бог хочет на данный момент передать людям. Иначе это просто философия. Та, которая не дает жизни. Это веру не поднимает, потому что Писание говорит, вера происходит от чего? От слышания Слова Божия, от слышания откровения, не просто от чтения Библии, не просто от заучивания наизусть стихов. Заученные стихи тоже дают определенный эффект в нашей жизни. Но очень важно иметь откровение от Бога. Я хочу сегодня поделиться, пожалуйста, если можно мой стаканчик подать. Там. Он очень, очень важный. Да. Очень важный для проповеди. Нет, просто стаканчик. Мерси. Воду буду я наливать живую. Откройте, пожалуйста, Священное Писание. Евангелие Матфея, 10 глава, с 40 стиха и ниже. 40 по 42 стих. Евангелие Матфея, 10 глава, 40 стиха. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». А теперь очень важный стих. «И кто напоит одного из малых сих, только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В другом переводе написано «будет иметь свою награду». И сегодня то, о чем мы будем говорить, о воде, о стакане воды. Не о ведре воды, а о стакане воды. Почему Иисус сказал, что если кто-то сможет напоить стаканом воды, он будет иметь награду? Заметьте, он не сказал, кто накроет стол шикарный, заколет ягненка, поджарит его, обед устроит, будет иметь награду. Но он выбирает самое малое. Возлюбленные, для того, чтобы напоить стаканом воды, какую библейскую школу надо закончить? Может, университет надо закончить? А кто может напоить стаканом воды? Вы знаете, в одной церкви, я когда об этом говорил, маленькая девочка принесла мне стакан воды. И хотя никто не просил, просто она взяла и принесла. И это было таким примером, очень сильным примером для людей. Я говорю, смотрите, ребенок может принести стакан воды для того, чтобы попить. И он уже заработал награду. Иисус берет самое малое, что можно взять, стакан воды. Конечно, для знойного Израиля это очень важно. Вы знаете, стакан воды может убить, а может дать жизнь. Очень часто от стакана воды зависит жизнь человека. Иисус взял этот прообраз для того, чтобы нам показать, если ты в состоянии сделать что-то очень малое, не остаться дома сидеть, но пойти и сделать, что подобно стакану воды, ты уже заработал награду. А кто-то не погиб благодаря этому стакану воды. Я хочу разобрать параллельное место в Ветхом Завете. Вторая книга Царств, 23 глава. Вторая книга Царств, 23 глава, с 15 стиха. Одна очень интересная история произошла там. Давайте мы прочитаем вначале. Идет война. Давид находится в состоянии войны с противоборствующей стороной. Его город, где он когда-то родился, занят врагами. И вот он стоит вблизи этого города, и вдруг Давиду захотелось пить. И проблема не в том, что не было вообще воды. Ему захотелось не просто пить, а захотелось испить воды из колодца, который находился в том городе, который был занят врагами. И захотел Давид пить и сказал, «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. И сказал, «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее?» Вот что сделали эти трое храбрых. Давиду пришли трое военачальников, это были близкие друзья, это были верные друзья его, которые сопровождали его везде. И вот знаете, он посмотрел на Вифлеем и говорит, как бы мне хотелось испить из колодезя, который находится в Вифлееме. Он не требовал, он не просил, принесите мне, он просто выразил желание. Вот есть у меня сильное желание испить из колодезя, который там. Желание невыполнимое. Почему? То есть, если бы действительно это был царь, который, знаете, такой, ну вот все войско бросил, чтобы люди перебили друг друга, погибли, но принесли ему воды. Он этого не сделал, он просто изъявляет желание. Как бы мне хотелось испить воды именно оттуда. Была другая вода, и можно было выпить этой другой воды, но вот выразил желание. И трое человек, которые услышали желание, которые очень сильно любили его, они решили, Писание говорит, они не просто пошли тайно, тихонько под покровом ночи, набрали этой воды, принесли. Писание говорит, они пробились к этому колодцу. Знаете, о чем говорит слово «пробились»? Это значит, что кто-то был убит. Неприятельские солдаты, которые пытались им мешать пройти к колодцу, они были убиты. Они рисковали своей жизнью для того, чтобы набрать стакан воды и принести царю, которого они любят. Вот задумайтесь, пожалуйста, это вам ни о чем не говорит. Просто за стакан воды была убита куча людей. Потому что они любили своего царя. Он был их другом, он не просто был пастором, он не просто был служителем, он не просто был царем, руководителем государства, он был их друг. И кажется, ну что за желание какое-то непонятное, можно сказать, тупое желание. Заметьте, не заставлял, они сами приняли это решение. Мы любим этого человека. Мы пойдем и добудем этой воды, чего бы нам это ни стоило. Они могли погибнуть. Погибли другие. И когда они принесли и сказали, вот, вода, пей. И он узнал, какая цена этой воды. Послушайте, что-то очень сильно. Если вы глубоко поразмышляете, вы увидите одну вещь. Когда Давид понял, что цена этой воды – кровь и жизнь, он понял, что он не имеет права ее пить. Знаете почему? Потому что этого достоин только Бог. Слышите? А Давид никогда не считал себя Богом. Он знал, что кровь проливается, как жертва Богу. И потому он сказал, слишком велика цена, это очень дорогая вода. Она стоит жизни, она стоит крови. Послушайте, и во славу Господа он вылил ее на землю. А теперь представьте, что должны были чувствовать люди, которые, любя его, рисковали жизнью, чтобы принести этой воды. Насколько надо было доверять этому человеку. Потому что, наверное, сегодня это почли бы за оскорбление. Ну послушай, я рисковал жизнью, я выложил огромные деньги за то, чтобы что-то доставить тебе, а ты взял это и отдал другому. Когда принесли эту воду, кому она уже принадлежала? Давиду, аминь. Тоже очень хороший урок. Если мы что-то отдаем Господу, то оно уже нам не принадлежит. Знаете, сталкиваясь с определенными моментами, когда люди, приходя в церковь, жертвуют что-то, а потом они решают уйти в другую церковь, приходят к пастору и говорят, так, пастор, у меня тут подсчитано, вот все, что я давал, верни назад. Но если ты давал пастору, ты бедный человек. Если ты давал людям, ты очень бедный человек. Потому что оно пропало, если ты с этой мыслью давал. Но если ты давал Богу, то это принадлежит Ему уже. И Он кому хочет, тому и дает. Так или нет? Что такое добровольное пожертвование, возлюбленные? То есть я добровольно даю дар Господу, подарок Господу. Потом мне что-то не понравилось, я прихожу и говорю, так, быстро вернул все. Я рассчитывал, что через неделю у меня умножится в 2, в 5, в 10, в 100 раз. Не умножилось, верни назад. Я посеял картошку, потом пришел, нет картошки. Быстренько выкапываю то, что посеял, и иду на другое поле сеять. Почему через неделю нет картошки? Люди считают так, они считают по-плотски, считают по-физически. Возлюбленные, для человека стакан воды не стоит цены. А очень часто цена этого стакана – это жизнь, это кровь. Стакана воды – это прообраз. Иисус, когда говорил об этом, Он говорил как о прообразе чего-то очень простого для нас. То, что для нас просто и не имеет цены, для кого-то жизнь. Для нас не имеет цены открыть рот и сказать слово человеку, а для него это жизнь. Недавно приезжал наш друг и брат Сафидин, и он рассказал одну историю. И знаете, начало истории было очень таким шокирующим для меня. Он говорит, вы знаете, все думают, что служитель всегда должен быть в таком равновесии, в таком вот состоянии, особенно духовном. Знаете, как в этом известном фильме? Паки-паки, ежи херувимы. Вот состояние вот такое. Он говорит, а у меня было ужасное состояние, меня все раздражало. Я приехал к одному пастору, а он решил, говорит, использовать меня везде, где только можно. Там помолись за людей, там то, там расскажи, там то, то. И я понял, говорит, что меня используют, я был уставший, и пришло очень сильное возмущение внутри и раздражение. Я был раздражен на пастора, говорит, на людей, то есть служитель, через которого действует сильно Бог, рассказывает такие вещи. Для людей сильнейшее откровение, что оказывается служитель может быть раздражен не в духе, он может еще тебе и ответить не по Библии и так далее. Что он остается человеком, в конце концов, а не ангелом Божьим. И говорит, взял он меня за руку и куда-то повел. Я иду внутри, я не на него, внутри ругаюсь, думаю, куда? И он такими еще словами говорит, куда этот человек нехороший меня ведет? Я сейчас смягчаю его речь. Вот. И говорит, идем через мост. И на мосту стоит девушка. А у меня возмущение, вот еще здесь стоит, чего она здесь стоит, лучше бы прыгнула и там. Ну вот, говорит, вот такие вот вещи. Пастор останавливается, поворачивается, идет к девушке. А меня за руку тянет. Думаю, ну вот, все, сейчас еще что-то будет. И говорит, девушка, Господь вас любит. Она вся заплаканная такая стоит. Там еще очень много он рассказывал про свои возмущения. Прошло 10 лет. Я сокращаю. Прошло 10 лет, он говорит, я нахожусь в Афганистане, там служу, и я встречаю, я даже не узнаю, ко мне подбегает девушка, начинает обнимать, говорит, вы меня помните? Я говорю, нет. Она во всеуслышание для всех говорит, это человек Божий, Бог через него спас мою жизнь. И рассказывает, вот как она стояла на мосту, как она хотела прыгнуть, потому что как раз в той стране война была, ее несколько раз изнасиловали, и ей не хотелось уже жить. И она стояла на мосту, чтобы прыгнуть, и говорит, этот человек, она уже пастора того не помнила, он как-то исчез из ее поля зрения, она помнила только брата Сафидина. И говорит, этот человек сказал, что Бог меня любит, и в моей жизни все перевернулось. Сафидин говорит, я взял ее за руку, отвел в сторону и говорю, послушай, девушка, я хочу тебе рассказать, как на самом деле это было. Что я имел внутри, что я имел против тебя. Она говорит, не слушает меня. Она говорит, мне все равно, что было у вас внутри, но Бог через вас дал мне слово, которое меня спасло. И он говорит, я понял, мы можем находиться в очень ужасном состоянии. Нам может быть очень плохо, мы можем ненавидеть весь мир, но если мы способны, слышите, дать стакан холодной воды, мы имеем награду в этих людях. Слышите? Мы читали с вами стихи. Принимающий пророка во имя пророка получает награду пророка. Когда ты входишь в служение какого-то служителя, какого-то дара служения, ты от того, что он от Бога имеет, ты имеешь эту награду, ты часть этой награды, потому что ты вошел в это служение, будь то молитвами, будь то финансами, будь то поддерживая руки. Слышите, возлюбленные? Это и есть стакан воды. Мы очень часто говорим: вау, я не такой крутой, как Бенихин, у меня там не получается валять, дуть и так далее. Тебе это не надо делать, это его служение. Занимайся своим, послушай, можешь дать стакан холодной воды, дай. Можешь обнять, обними. Можешь просто подойти и сказать: Господь любит тебя, и я тебя люблю. Можешь хотя бы маленькую молитву произнести о том, кто служит, благословив его. Возлюбленная, ты уже имеешь награду, это и есть стакан воды. Самое простое, что мы можем сделать, если ты способен сделать, не отказаться от этого, это жизнь. Стаканчик водички стоит жизни человека. Вы здесь? Иисус говорит об этом. Если ты это можешь сделать, но он еще оговорку сделал, не ради себя, а ради кого? Ради меня, ради Господа. Во имя Господа, если ты способен это сделать, то есть твоя награда на небесах. Только Бог оценивает, какова будет эта награда, большая, маленькая. Но Он говорит, если в твоей немощи, в твоем бессилии ты способен напоить одного из малых сих, если ты способен что-то сделать для ребенка, я не знаю, для бомжа, который пред Богом как ребенок, потому что его состояние такое, неспособность справиться с собой, то ты имеешь награду. Мы очень часто людей оцениваем по большим стадионам, по огромным аудиториям, по чудесам и знамениям, а Бог по-другому оценивает. Слова Иисуса: если ты можешь дать стакан холодной воды во имя ученика, во имя Господа, ты не потеряешь, или по-другому, ты будешь иметь награду свою. И второй вот этот пример Давида, который, поняв цену, он отдал славу Господу этой водой. Как бы он ни хотел пить, как бы ему не нужна была эта вода, но он понял, что слишком дорога цена. И он сказал: это цена крови. А там, где кто-то полагает свою жизнь, там, где ушла жизнь, там, где пролита кровь, мы не имеем права на это. На это право имеет только Господь. Потому, возлюбленные, когда кто-то призывает нас воздать славу Богу, не смотрите на человека. У вас есть еще одна возможность прославить нашего Господа. И пускай никогда не умолкнут ваши уста. Потому что для того, чтобы поругаться на человека, мы очень быстрые. Нам не надо даже говорить об этом, оно вырывается и изливается. Но придя в церковь, где мы отделяем место, для того, чтобы поклониться Богу, несколько раз было сказано сегодня об этом, и это было пророчески. У меня такое ощущение, что мы не слышим, или не слушаем, или не понимаем то, о чем нам говорится. Есть религия, есть некая традиция, нам это нравится. Но для того, чтобы пережить, чтобы реально отдать сердце Господу, возлюбленное, чтобы это сердце расплавилось пред Богом. Давид в псалмах пишет, что я как свеча, я таю пред Богом. О чем это говорит? О том, что он растворяется в Боге. Сегодня было названо, что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе истине. Возлюбленное, скажите, какую форму дух имеет? Какую форму дух имеет? Какую нам надо принять форму, чтобы соответствовать Духу Божию? А? Любую. Потому что дух не имеет формы. Он принимает ту форму, которую вы ему дадите. Слышите? В вас. У каждого индивидуальное личное поклонение. Не бойтесь поклоняться пред Господом. Не бойтесь изливать душу. С искренними Бог поступает искренно. А когда мы стоим, лукавим, надеваем одну маску, другую, третью, то по лукавству и воздает. И потом мы уходим пустые и думаем, Боже, почему мы ничего не получили? А кто-то искренне уходит и говорит, Боже, ты меня наполнил. И мы думаем, о, лицемер какой, хотя лицемеры мы. Вы здесь? Давайте мы сейчас встанем. Один из псалмов, там есть такой стих. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей». Слышите? Мы пришли для того, чтобы размышлять о благости Твоей. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Знаете, может быть, стоит на это короткое время стать настоящими. Перестать играть роль, перестать надевать эти маски, перестать угождать людям, но хотя бы на короткое время стать такими, как мы есть перед Богом. Потому что от Него нельзя спрятаться. Писание говорит, взойду ли на гору, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Где мы можем спрятаться от Бога? Нигде. Знаете, у меня сильное желание, чтобы Дух Божий прикоснулся к вам. И чтобы сейчас мы продолжили поклонение с открытыми сердцами, просто растекаясь, изливаясь перед Богом. Он обеспечил абсолютную защиту и охрану здесь. И ничто нечистое не может прикоснуться. Позвольте же Ему прикоснуться. Откройте сердца. Станьте этим стаканчиком воды. И просто скажите в своем сердце, чтобы Бог вам показал, кто нуждается в этой живой воде. Господь сказал, из чрева потекут реки воды живой, а мы часто один стаканчик удерживаем. И Иисус потому говорит, если ты способен кого-то напоить стаканом холодной воды, что-то сделать, самое простое, ты будешь иметь награду, и Господь благословит тебя.